Ари остановился на улице Айеркон, прямо на набережной в гостинице Гат-Римон. Часам к 4 после долгого обеденного перерыва открылись магазины. Ари и Китти пошли пошататься по улице Аленби. Китти нужно было поменять немного денег, купить кое-что, а главное — утолить снедающее ее любопытство. За площадью Муграби, где стоял одноименный театр, пошли маленькие магазины, толкотня, шум автобусов и машин. Китти останавливалась у каждого магазина. Они прошли мимо десятка с лишним книжных магазинов, и Китти стояла и смотрела на надписи на иврите, которых не могла разобрать. Они шли и шли, миновали деловые кварталы и дошли до бульвара Ротшильда. Здесь уже начинался старый город, который возник, собственно, как пригород Яффа. Проходя по улицам, соединяющим оба города, Китти испытывала чувство, будто бы время пошло в обратном направлении. Чем дальше, тем улицы становились грязнее, хуже пахло, мельчали лавки. Они сделали крюк и вернулись в Тель-Авив по узкой улице, служившей смешанным арабско-еврейским базаром. У столиков всюду толпились люди. Они снова добрались до улицы Аленби, вернулись к площади Муграби и повернули на другую широкую улицу, обсаженную деревьями. Это была улица Бен-Игуда. По обеим ее сторонам прямо на тротуарах расположились сплошные ряды кафе. У каждого кафе был свой особый стиль и своя клиентура. Было кафе, где собирались адвокаты и юристы, рядом было другое кафе, где собирались социалисты, третье посещали только актеры, четвертое — деловые люди. Было кафе, где торчали люди, сочувствовавшие террористам, а рядом было кафе, где пенсионеры проводили время за нескончаемой игрой в шахматы. Все кафе на улице Бен-Игуды были битком набиты жарко спорящими завсегдатаями. Продавцы маленьких газет на двух листочках выкрикивали новости о нападении маковеев на аэродром в Лиде, на нефтеочистительный завод в Хайфе и о прибытии Эксодуса. Толпа все плыла и плыла. Люди в восточных одеждах шли вперемешку с элегантными дамами, одетыми по последнему слову моды десятка европейских столиц. Но больше всего было уроженцев Палестины в шортах защитного цвета и белых рубашках с отложными воротничками. На шее они носили тоненькие цепочки с Маген-Давидом или каким-нибудь другим еврейским значком. У большинства из них были густые черные усы, отличительный признак уроженца страны. Это были довольно грубые ребята. На многих была синяя рубашка кибуцника, а на ногах сандалии. Женщины, родившиеся уже здесь, в стране, были высокими, с резко очерченной фигурой и высокой грудью. Одеты они были в простые платья, шорты или брюки. Во всей посадке фигуры, даже в походке, была какая-то вызывающая гордость, смешанная с дерзостью. Вдруг улица Бен-Игуда стихла. Была та же внезапная тишина, которую Китти запомнила еще с предыдущей ночи в ресторане на Кармеле. Английская бронемашина, снабженная громкоговорителем, медленно ехала посередине улицы. На машине, сжав губы, у пулеметов стояли английские солдаты. «Внимание, евреи! Командующий войсками объявил комендантский час. С наступлением темноты ни один еврей не должен находиться на улице. Внимание, евреи! Командующий войсками объявил комендантский час. С наступлением темноты ни один еврей не должен находиться на улице». Публика встретила это объявление взрывом аплодисментов и смехом. «Поосторожнее, Томми!» — крикнул кто-то. «Следующий перекресток заминирован». Когда бронемашина проехала мимо, улица, как ни в чем не бывало, зажила своей прежней жизнью. «Пойдем, вернемся в гостиницу», — сказала Китти. «Я ведь уже сказал вам, что не пройдет и месяца, как вы до того привыкнете ко всему этому, что прямо жить не сможете без этого возбуждения». «Никогда я к этому не привыкну, Ари». Они вернулись в гостиницу, нагруженные покупками Китти. Они выпили по коктейлю в маленьком уютном баре, затем поужинали на террасе, с которой открывался вид на море. Был хорошо виден изгиб берега на стыке нового Тель-Авива и старого Яффа, древнейшего портового города мира. «Спасибо вам за чудесный день. Британские патрули и шлагбаумы не в счет». «Мне придется попросить у вас извинения», — ответил Ари. «После ужина мне нужно уйти ненадолго». «А комендантский час как же?» «О, он касается только евреев», — ответил Ари. Ари оставил Китти и поехал в пригород Рамат-Ган, Холмс-Сад. Рамат-Ган сильно отличался от Тель-Авива. Тут вместо больших жилых зданий стояли отдельные особняки, окруженные газонами, цветниками и садами. Чисто оштукатуренные дома с черепичными или окрашенными в красный цвет крышами были всяких размеров, от небольших коттеджей до солидных особняков. Ари поставил машину, затем ходил с полчаса пешком, чтобы убедиться, что за ним нет слежки. Он остановился на улице Монтефьори, дом номер 22, у большого особняка, принадлежащего доктору Тамиру. Доктор Тамир сам открыл дверь на его стук, крепко пожал ему руку и повел вниз в подвал. Дом Тамира служил генеральным штабом Хаганы. В подвале лежало множество оружия и боеприпасов. Там был и печатный станок, выпускавший листовки по-арабски, в которых арабов призывали хранить спокойствие и не нарушать мир. Тут же девушка записывала тоже воззвание на магнитофонную ленту. Магнитофонная запись будет потом передаваться секретной передвижной радиостанции «Кол Исраэль», «Голос Израиля». Здесь же изготавливались гранаты, собиралось и хранилось самодельное оружие, и велась тому подобная деятельность.